Как обычно, Яцек не согласился со мной, отделавшись какими-то шуточками. С ним нельзя разговаривать серьезно. Всеми силами старается доказать свое преимущество в области политики. В конце концов, я могу оставить его в таком заблуждении, видимо, это необходимо ему для счастья. Хотя, если быть откровенной, у меня не хватило бы терпения ежедневно и постоянно заниматься политикой, уже не говоря о том, что мне трудно было бы найти для нее время. Я несколько раз прислушивалась к дискуссиям в Сейме. Это невероятно скучно. Выходят на трибуну мужчины и часами говорят о вещах совершенно неинтересных. Хорошо, однако, что вспомнила Дарью. Я не смотрела еще ее последний фильм и знаю от Мушки, что то-то уже сходил два раза. Она и в самом деле красивая. Ну вот нос никуда не годится. От такого сумасшедшего, как то-то, можно всего ожидать. Он способен поехать за ней даже в Голливуд. Но это бесполезно. Я недавно прочла в журнале «Кино», что она замужем и очень любит своего мужа. А деньги то-то ее не заинтересуют, потому что она сама зарабатывает миллионы. Уже не раз мне приходила в голову мысль, что я могла бы играть в фильмах. Что касается внешних данных, то определенно не уступаю ни одной из наших звезд и могу сравниться со многими зарубежными. При моем росте 160 сантиметров и весе 53 килограмма я сложена не хуже самых именитых. К тому же весьма фотогенично. Я, разумеется, не жажду стать актрисой, но сыграть хотя бы раз, скажем, под псевдонимом очень бы хотелось. Думаю, что и Яцек не возражал бы. Ведь когда-то же играла княжна Сапега, да и другие дамы из высшего общества. В пансионе я не раз принимала участие в любительских представлениях, и наш учитель польского языка, а он разбирался в этом, утверждал, что у меня несомненный талант. И эта идея так овладела мной, что я тотчас же решила позвонить То-то, чтобы он среди своих знакомых нашел кого-то, кто мог бы дать мне роль в фильме. К несчастью, То-то не оказалось дома. Мы с Яцком отправились на часок в кафе «Европейское», где встретили много знакомых. Я всех уговорила посмотреть кино, а после фильма мы пошли в Бристоль на ужин. Уже входя в зал, я увидела ее. Она сидела в компании дяди Альбина, адвоката Непшицкого и еще одного любителя скачек. Я искоса внимательно наблюдала за Яциком. Он делал вид, что не смотрит в ту сторону, но слегка побледнел, и в нем чувствовалось некоторое стеснение. Нетрудно было догадаться о причине такого состояния. Уже сама неожиданность встречи должна была вывести его из равновесия. Вдобавок не могло не удивить ее окружение, а именно дядя Альбин. Правда, сам Яцек не поддерживал с ним отношений и знал, что никто из родственников тоже. Тем не менее, повод для тревоги у него был. Мне это стало понятно сразу. Откровенно говоря, я таки надеялась, что застанем ее здесь, и хотела увидеть реакцию обоих. Мисс Норман держалась совершенно свободно. Когда несколько раз она мельком взглянула в нашу сторону, ее лицо выражало полнейшее равнодушие. Можно было подумать, что Яцек ей вовсе не знаком. Все же однажды их глаза встретились, и я сосредоточила все свое внимание, чтобы не пропустить этот миг. Во взгляде Яцека читался как бы гнев, а ее глаза скользнули по нему, ничего не выразив. Да, должно быть, она опасная женщина. Я нарочно стала ласкаться к Яцеку. Причем делала это очень демонстративно, вынуждая его тем самым тоже отвечать мне нежностью, Он, правда, пытался как-то сдерживать меня, но я не уступала. В конце концов сказала, что хочу танцевать. Пока Яцек колебался, я, чтобы он не придумал какую-нибудь отговорку, встала и протянула ему руку. Видела, что он злится. На лице появилась искусственная улыбка. И когда мы оказались среди танцующих пар, тихонько проговорила: «Не понимаю, что с тобой происходит?» «Со мной?» — спросил он, чтобы выиграть время. «Раньше ты так любил танцевать». «Почему раньше?» — изобразил он возмущение. «Я всегда обожаю танцевать с тобой. Тогда почему у тебя такое лицо, точно тебя ведут на эшафот?» «Что ты выдумываешь?» — рассмеялся он неискренне. «Держишь меня жестко, выглядишь так, будто из вежливости пригласил на танец». Яцек скривился. «У тебя ко мне какие-то странные претензии. Я просто немного устал. Вот и все». Мы как раз проходили мимо столика, где сидела эта женщина. Я нежно погладила его ладонь. Она, правда, этого не заметила. Но Яцек покраснел, и я увидела, как у него сжались челюсти. Он, должно быть, боится эту женщину. Я коварно продолжала. «Ты держишься так? Точно хочешь продемонстрировать, что тебе скучно, и мои ласки тебе мучительны?» Яцек слегка нахмурился и, заставив себя улыбнуться, буркнул: «Ты сама знаешь, что это неправда». «Возможно, — не унималась я, — но ты хочешь, чтобы все здесь в зале так решили. Уверяю тебя, Ганочка, это выдумки. А я заверяю, что уже никогда больше не буду танцевать с тобой. Но я в самом деле не понимаю. У тебя ко мне претензии из-за того, чего вообще не существует, но ты могла бы быть более снисходительной и согласиться, что каждый человек вправе иногда отказаться от танца. Я согласна. Но в таком случае зачем ты пригласил меня танцевать?» Яцек закусил губу. «Извини, но это же ты хотела». «Ну и что из этого? Ты мог сказать, что не хочешь? Что я уже опротивила тебе, что я не знаю, что там еще, что ты стыдишься танцевать со мной, что...» Он прервал меня, сильно сжав мою руку. Он был очень зол. Не знаю почему, но мной овладело такое раздражение, что я не смогла удержаться от обидных слов. «Если ты хочешь, чтобы я закричала от боли, сильнее сожми мою руку. Послушай, Ганочка...» — отозвался он сдавленным голосом. — Ну, чем я провинился? — Да, мне не хотелось танцевать, и если бы ты не встала, я бы попросил тебя пригласить кого-нибудь другого. Но в этой ситуации мне уже не оставалось ничего другого, как тоже встать. — Да, — согласилась я, — может быть. Но тебе не кажется, что, танцуя с женой, следует хотя бы делать вид, будто... это для тебя не наказание. Оркестр закончил играть, и мы вернулись к столику, отчужденные и возбужденные ссорой. Из-за трусости Яцека, а может, благодаря моей раздраженности, весь мой план рухнул. Мне очень хотелось показать этой выдре, что Яцек любит меня, а вышло все наоборот. Даже возле нашего столика все заметили, что мы поссорились, и кто-то по этому поводу сделал несколько неумных замечаний. Когда оркестр заиграл следующий танец, появился То-То. Он, конечно же, сразу пригласил меня, но я отказала. И тут Яцек показал себя. Когда зазвучал вальс, он с улыбкой встал и склонился передо мной. Вероятно, он справился с чувством страха к той женщине или же испугался, что я серьезно рассержусь на него. Во всяком случае, он еще раз доказал, как сильно любит меня. Ах, если б только я могла сказать, какое чувство благодарности охватило меня в те минуты. Он был необыкновенно галантен, а поскольку вальс танцует великолепно, мы были в центре всеобщего внимания. Когда во второй половине танца темп стал медленнее, Яцек наклонился и шепнул мне на ухо: «А сейчас хорошо». Врожденное упрямство заставило меня не поддаться сразу. «Так должно было быть и тогда», — сказала я. «Ты права, любовь моя. Но, видишь ли, тогда это было бы притворно, а сейчас очень искренне». С минуту помолчав, Яцек добавил: «Я люблю тебя так, как уже никогда и никого любить не буду». Я была совершенно счастлива. И от тех слов, что он сказал мне, и от устремленных на меня взглядов мужчин, и от того, что я так красива, и на мне прелестное платье, скромный покрой которого еще больше подчеркивал мою молодость, чего нельзя было, конечно, сказать о той рыжей выдре. На ней, правда, был шикарный вечерний туалет с пучком орхидей, но выглядела она, по крайней мере, лет на 30, ничуть не меньше. И она, должно быть, почувствовала это, так как вскоре встала и вместе со всей компанией отправилась в коктейль-бар. Добродушный Тото со всей своей наивностью спросил, обращаясь ко мне и Яцеку: «Вы не знаете, кто эта дама с паном Нементовским?» Яцек смутился, а я ответила: «Откуда же нам знать? Тебе ведь известно, что мы с паном Нементовским не поддерживаем никаких отношений». Тото самым бестактным образом буркнул: «Извините». Все больше удивляюсь себе. Что я могла в нем найти? Ведь для меня всегда важен был в людях живой ум. Представляю, что бы являл миру Тото, если бы не его происхождение. Чем бы он мог сейчас заниматься? Был бы грумом или камердинером? Тото не выдерживает никакого сравнения с Яцеком. Яцек нежный, эмоциональный, пылкий. Его умение владеть собой, такт всегда обращают на себя внимание. Лучше всего о нем сказал мне когда-то Ярослав Ивашкевич: «Это романтик в шкуре классика». Я, признаться, не очень хорошо понимаю смысл этой характеристики, но нет сомнений, что она замечательная. И кому бы я ее ни повторяла, все согласны со мной. Домой мы вернулись в полном согласии.